Глава четвертая. Сквозь скалу и лед. Первый, самый сильный удар застиг капитана в момент, когда он, сидя за столом в центральном посту, внимательно рассматривал карту рельефа той части Южного Ледовитого океана, в которой мог находиться сейчас айсберг, заключенный в нем подлодкой. Капитана бросило с такой силой о край стола, что наступившая мгновенно тьма показалась ему следствием невыносимой боли в груди. В то же время он услышал рядом шум от падения чего-то тяжелого, дребезжащий звон разбитого стекла и тихий человеческий стон. Столкновение, обвал, пронеслось в голове. Вспыхнули красные лампочки на щите управления. Авария, авария. Он вскочил на ноги, покачнулся на покатом полу и, задыхаясь от боли в груди, бросился в угол, громко отдавая команду. «Задний ход на 10/10». Уже в углу, где стоял шкафчик с аккумуляторами автономной сети освещения, поворачивая голову, включение, капитан услышал прерывистый и тихий, почти шепотом ответ. «Есть задний ход». Мощный толчок назад опять чуть не сбросил его с ног. «Стоп, задний ход!» «Есть!» — оборвался шепот ответа. Одновременно с коротким наружным скрежетом вспыхнул в лампах свет. Пропал туман в глазах, все прояснилось. У щита управления с залитым кровью лицом на коленях стоял лейтенант Кравцов. Его руки, поднятые кверху, кнопкам и клавишам, судорожно вцепились в бортик щита. Глаза были полузакрыты. Капитан бросился к нему, попытался поднять, но лейтенант не отрывал рук от бортика. «Смену!» — прошептал он, опуская голову на стену под щитом. Дверь с шумом раскрылась, вбежал старший лейтенант Багров. «Весьма кстати, Александр Леонидович», — сказал капитан. «Смените лейтенанта на вахте, он ранен». Вдвоем они подняли лейтенанта, усадили его в кресло. Затем, потирая незаметно грудь и морщась от боли, капитан подошел к столу и включил микрофон в общекорабельную радиосеть. Во все отсеки подлодки понеслись ясные, четкие слова команды. Кормовая часть подлодки находилась еще в свободной воде полыньи, далеко от входа в тоннель. От ужасного удара, заставившего носовую часть упасть вниз, на дно тоннеля, корма стремительно подскочила кверху, намереваясь описать большую дугу. Однако на 20-м метре от носа корпус подлодки встретил ледяной свод у выхода из тоннеля и с невероятной силой столкнулся с ним. Сотрясение, вызванное этим ударом в последних кормовых отсеках корабля, в камере баллонов, сопровождалось оглушительным звоном и грохотом инструментов и запасных частей, висевших на переборках и сорвавшихся со своих мест. Догорелого и Ромейка, находившихся в этот момент в камере баллонов, первый удар дошел несколько ослабленный расстоянием. Но все же круто покосившийся пол сбил их с ног на ряды стоявших вокруг крепко привинченных к своим фундаментам баллонов. Следующий удар подбросил их кверху и в сторону, на свободную от баллонов площадку. И они в темноте покатились вдоль переборки под стальным дождем падающих инструментов и запасных частей. Ромейка вскрикнул от боли. Что-то попало в него. Горелого ударило сразу в грудь и в голову. Захватило дыхание. Перед глазами в тумане завертелись, как карусели, вспыхнувшие на щите красной лампочки. Авария Дюзе пронеслось у него в мозгу. В последующий момент, вскочив на ноги, он хотя и ударился плечом и головой о переборку, но смутная радостная мысль заглушила боль. Задний ход. Центральный пост работает. Управление действует. Отчаянным усилием воли Он выпрямился на выровнявшемся полу. Свет, свет! Где-то поблизости находился шкафчик с автономными аккумуляторами. В тусклом красноватом сумраке Горелов сделал два шага, протянул руки и сразу нащупал шкафчик. Лампы вспыхнули. С пола поднимался Ромейка, маленький, бледный, с бессильно повисшей левой рукой. При взгляде на растерянное лицо Ромейка Горелов вдруг почувствовал прилив неожиданной энергии и отваги. «Маску и перчатки!» — громко крикнул он. От резкой команды Горелова Ромейка вздрогнул, выпрямился и молча оглянулся. Сорвав правой рукой с переборки около себя газовую маску с привязанными к ней на длинных шнурах жаронепроницаемыми перчатками, он протянул их Горелову. Горелов схватил маску, поднес к лицу, намереваясь натянуть на себя, как вдруг камеру заполнил знакомый властный голос. «Слушать команду! Все по местам! Включить ток автономной сети! Электрикам дать ток носовой пушки! Механикам исправить ходовые дюзы номера 12 и 17! Спокойствие! Подлодка не пострадала! Сигнальная сеть и сеть управления в исправности!» Застыв на месте, Горелов и Ромейка жадно вслушивались в этот голос, в эти слова, возвращавшие встревоженным сердцам людей спокойную уверенность. «Живем, Ромейка!» — весело крикнул Горелов, вытирая рукавом кровь с лица. «Оправитесь, идите за мной. Будете плохо себя чувствовать, сейчас явится Козырев, сменит вас. Скажите ему, чтобы подал мне трубы номер 12 и 17. Все в порядке». Он натянул маску, захватил отложенные инструменты и материалы и нажал кнопку в задней переборке. Дверь отодвинулась в сторону. Горелов нагнулся и шагнул в открывшееся черное отверстие. Дверь за ним сейчас же задвинулась. В непроницаемой тьме Горелов нащупал около двери шкафчик автономного освещения и включил свет. Длинная сводчатая, суживающаяся по направлению к корме камера была наполнена густой чащей тонких горячих труб, по которым газы из баллонов направлялись к дюзам. Извиваясь как уж в невыносимой жаре, Горелов пробирался к трубе номер 12. Он быстро натянул перчатки на руки, нашел трубу, отыскал на ней трещину, образовавшуюся от сотрясения подлодки, и с веселой яростью принялся за работу. Проскользнул обратно, вставил в шкафчик с аккумуляторами вилки от электроинструментов и с их помощью отвинтил один конец трубы, потом другой, и, подхватив отпавшую трубу, толкнул ее по полу к выходной двери. Как раз в этот момент дверь раскрылась, показалась коренастая фигура Козырева в маске. Козырев молча подал Горелову новую трубу, которую тот начал сейчас же устанавливать вместо поврежденной. Через 10 минут из камеры баллонов, стоя перед микрофоном, прикрепленным к переборке, и стирая с лица пот, копоть и кровь, Горелов докладывал. «Товарищ командир! Дюзы номер 12 и 17 исправлены и готовы к работе». «Что, уже?» — послышался удивленный голос капитана. «Какие исправления пришлось произвести?» «Заменены две пары поврежденных труб новыми, исправлены клапаны автоматического распределения». «Великолепно, товарищ воен-инженер. Выражаю вам благодарность за быструю и четкую работу в аварийной обстановке». Марат летел по коридору, в каждом его отсеке притрагиваясь на бегу к аккумуляторным шкафчикам автономной сети и оставляя за собой яркий след вспыхивавших ламп. За Маратом неслись из красного уголка люди с бледными, встревоженными лицами. Раскрытые зевы люков быстро поглотили людей, и в коридоре остались лишь торопливо направлявшиеся в госпитальный отсек зоолог и Цой в белых халатах. Из репродуктора раздался голос старшего лейтенанта Багрова. Товарищи лорд Кипанидзе и Шилавина к капитану в центральный пост. В центральном посту, освещенном немного более тускло, чем всегда, зоолог и Шилавин увидели капитана, старшего лейтенанта Багрова и лейтенанта Кравцова. У щита управления сидел старший лейтенант. Лейтенант Кравцов полулежал в углу в кресле. Он был бледен, лоб его был перевязан носовым платком с кровавым пятном у правого виска. По щеке под бачками ползла струйка крови. «Лорд», — быстро обратился капитан к зоологу, — «окажите помощь лейтенанту». При толчке он слетел со стула и головой ударился обо что-то. «Иван Степанович, во внутренней структуре айсберга произошли какие-то изменения. Из его середины, со свода тоннеля, сорвалась какая-то глыба и упала на переднюю часть подлодки. Дав задний ход, нам удалось вырвать подлодку из-под нее. Эта глыба, несомненно, более плотная, чем лед. Посмотрите на экран. Видите? На сероватом фоне более прозрачного льда, отраженного почти на всем экране, впереди лежит темная тень. Я думаю, это скала, унесенная ледником с материка в море. Как ваше мнение?» Океанограф поправил очки, подумал, перебирая худыми длинными пальцами редкие волоски своей взлохмаченной бородки, и в то же время, как зоолог уводил лейтенанта к себе в госпитальный отсек, спросил: «Глубоко ли, Николай Борисович, проникают в толщу льда лучи ультразвуковой пушки, позвольте вас спросить?» «Заметное влияние на структуру льда лучи оказывают на расстоянии до 6 метров, но проникают они, хотя и с ослабленной силой, конечно, еще глубже». «Ага. Я уверен, Николай Борисович, что вы правы. Это, несомненно, скала». Океанограф еще раз поправил очки, откашлялся и с видом профессора, собирающегося читать студентам лекцию, продолжал: «Сползая между горных цепей к морю, ледники часто несут на себе обломки скал, которые или сами падают на них, подточенные атмосферным влиянием, колебаниями температуры, ветром, дождем, солнцем, или отрываются самим ледником в скалистых ущельях и долинах, по которым пролегает его путь. Эти обломки скал за время длительного прохождения ледника к морскому берегу покрывается каждый год новыми и новыми снеговыми отложениями, уплотняющимися и превращающимися, наконец, в лед. В результате обломки оказываются уже в середине, в самой толще движущегося льда. Когда от спускающегося в море ледника откалываются и всплывают на воде ледяные горы, внутри них нередко оказываются такие, с позволения сказать, изюминки, и часто огромного размера. Очевидно, и наш айсберг несет в себе подобного происхождения скалу. Ультразвуковые лучи и теплота накаленного корпуса подлодки, глубоко проникнув в лед, разрушили его вокруг скалы, и последнее, ничем не сдерживаемое, обрушилось на подлодку. Таким образом, понимаю, прервал эту затянувшуюся лекцию капитан, со стоическим терпением выслушивавший ее до сих пор. Судя по силе удара, скала должна быть немалых размеров и немалого веса. Самое важное, однако, заключается в том, что она преградила нам путь. Капитан задумался, медленно опустился на стул перед столом и начал пальцами отбивать на нем быструю дробь. Шилавин снял очки, вынул платок и принялся усердно вытирать им стекла, прищуривая близорукие глаза. Все молчали. Наконец старший лейтенант тихо произнес: «Не дать ли задний ход вернуться в полынью и пробиваться в другом месте?» Капитан отрицательно покачал головой. «Надо сначала испробовать здесь все возможности. Я не могу потерять зря 12 часов, которые мы уже истратили на этот тоннель». Расплавляйте скалу, Николай Борисович, — сказал Шилавин. — Самые твердые горные породы имеют точку плавления при температуре не выше 1300-1500 градусов. Диабаз, например, расплавляется в электрической мартеновской печи при температуре в 1500 градусов. В нашем же распоряжении 2000, а с резервами даже 2200 градусов. Но ведь это в печи, а здесь скалу придется разогревать лишь с одной стороны, имея кругом охлаждающий лед. Потребуется еще больше времени, чем на проект товарища Багрова. Из репродуктора прозвучал голос. «Товарищ командир, — говорит главный электрик Корнеев, — разрешите доложить. Сеть освещения восстановлена. Носовой Пушкин дан ток». «Отлично, — ответил капитан. — Дайте ток в осветительную сеть». И, повернувшись к старшему лейтенанту, сказал. «Распорядитесь, Александр Леонидович, о выключении всюду автономных аккумуляторов. У носовой пушки пусть ждут моих распоряжений». «Я намерен», — продолжал он, вставая со стула, — «пробивать скалу ультразвуковой пушкой и потом таранить ее. Если сосредоточенные ультразвуковые лучи, способные за час разрыхлить лед на 10 метров в глубину, а минерал вдвое-втрое медленнее, то за 2-3 часа они справятся и с этой скалой. Не думаю, что ее толщина превышает 5 метров». Шилавин одобрительно кивнул головой. «Александр Леонидович», — обратился капитан к старшему лейтенанту, уже успевшему выполнить поручение и вернуться на свое место у щита управления. «Задний ход. На 1/10. Вывести подлодку из тоннеля». Затем, переключив микрофон на общую корабельную радиосвязь, произнес. «Старшине водолазов, центральный пост». Подлодка тронулась с места, когда скворечник быстро вошел в рубку, подошел к капитану и вытянулся во весь свой рост. «Товарищ скворечник, мы выводим подлодку из тоннеля, так как упавшая сверху скала преградила ей путь. Необходимо осмотреть скалу и принести образец ее. Подготовьтесь к выходу. Как только подлодка окажется в полынье, я вам дам знать в выходную камеру. Возьмите кого-нибудь с собой». «Есть обследовать скалу и принести образцы, товарищ командир». Через несколько минут с выходной площадки снялись три фигуры в скафандрах. Большая, средняя и маленькая. И на малых оборотах винта поплыли к огромному, математически круглому отверстию, зиявшему в зеленоватой, искрящейся под лучами фонарей ледяной стене. Скворечни, Матвеев и Павлик с ломами и молотками у поясов медленно поплыли под сводами гигантской трубы с гладкими, точно отполированными стенками. Вскоре перед ними в свете фонарей возникла из мрака черная масса скалы. Три водолаза опустились перед ней на дно, но удержаться на покатой внутренней поверхности тоннеля было невозможно. Пришлось стать гуськом на нижнем закруглении трубы. «Но, хлопцы, — сказал скворечник, — пока я буду отбивать образцы, осмотрите скалу кругом, с боков и сверху. Постарайтесь также добыть образцы, может быть, она не везде однородна по составу». Последовал гулкий удар его геологического молотка по выступу скалы. Матвеев и Павлик, опять запустив винты, начали медленно плыть вдоль краев скалы, время от времени постукивая по ней молотками и поднимаясь все выше к своду тоннеля. У самой скалы зияли огромные выбоины. Круглые стены тоннеля были изломаны и исковерканы. Неожиданно уронив молоток, Павлик быстро отцепил от пояса лом, размахнулся и изо всей силы ударил им по выбоине под сводом. И в то же мгновение раздался его крик, полный недоумения и растерянности. «Ах! Лом исчез. Едва коснувшись скалы, он скользнул по ней чуть вверх и вырвался из рук Павлика. Вильнув свободным концом, он скрылся под ледяным сводом, засыпав своего озадаченного владельца густой тучей алмазных кристалликов. «Чего ты там махаешь?» — послышался голос скворечни, прекратившего долбить скалу. «Лом провалился! Идите сюда, скорее!» — кричал Павлик. Быстро поднявшись к Павлику, скворечня первым делом просунул руку в пробитое отверстие и с помощью своего лома попробовал определить толщину скалы. Она оказалась, по его расчетам, не толще 2-3 метров. Через полчаса эти расчеты и многочисленные образцы породы были скворечней доложены и представлены капитану в присутствии старшего лейтенанта, океанографа и зоолога. По образцам горной породы было установлено, что незначительной толщины скала состоит из кристаллических сланцев, легко поддающихся действию ультразвуковых лучей. Через полчаса подлодка на самом малом ходу подплыла опять вплотную к скале и нажала на нее носом. Капитан отдал команду носовой пушке. По кристаллическим сланцам 220 тысяч килоциклов, звук, на полную мощность. Скала чуть смялась, как тугая густая глина, дюзы взрывались все чаще и сильней, напор подлодки увеличился. Когда дюзы развили давление, соответствующее движению в свободной воде на 0,4 хода, микрометрический спидометр отметил продвижение подлодки на несколько сантиметров вперед, в толщу скалы. Ее густая вязкая масса, выдавливаемая кораблем, расползалась вокруг его закругленного носа. Тогда к ультразвуковой пушке присоединились высокая температура и усиленное давление. Накал корпуса подлодки был поднят до 2000 градусов. В этом вулканическом жаре вязкая масса скалы начала все быстрее и быстрее разжижаться и, как текучая лава, заструилась по обшивке корабля. Давление дюз возрастало, и когда оно достигло 0,7 хода, раскаленная подлодка в огненных струях, фейерверки горящих искр и брызг, сделав внезапный скачок, прорвала скалистую стену и ринулась в пустоту за ней. Еще миг, и подлодка с огромной скоростью налетела бы на ледяную стену в глухом конце тоннеля, но вовремя данные на 0,1 задний ход остановил ее у самой стены. Все на корабле облегченно вздохнули. Ультразвуковая пушка продолжала работать на полную мощь. Без перерыва накал продолжал держаться на температуре в 2000 градусов. Под прежним давлением дюз в кипящей воде, в струях и облаках пара, со скоростью 3 с лишним метра в час подлодка прожигала себе путь сквозь ледяную стену к свободной воде. Часы уходили за часами, вахты регулярно сменялись у машин и у аппаратов, монотонное мощное гудение пушки, словно вата, залегло в ушах людей. Уже пройдена половина ледяной толщи, уже лишь 30, вот уже 20 метров оставалось впереди. Напряжение на корабле возрастало. Скоро ли? Все ли будет и дальше так благополучно? Не обрушится ли какое-нибудь новое несчастье у самого конца? Когда корпус подлодки втянулся в тоннель на 65 метров, и по расчету еще только 11 метров отделяли ее от свободы, глухой гул потряс весь огромный айсберг от основания до верхнего плато. Грохот чудовищного взрыва прокатился по тоннелю. И в то же мгновение, словно подхваченная вихрем подлодка, сделала гигантский скачок и ринулась вперед. Едва устояв на ногах от неожиданного толчка, капитан скользнул взглядом по экрану и вскрикнул. Темная пелена, застилавшая экран во все время прохождения подлодки в толще льда, исчезла. Привычный светлый простор раскрылся на куполе и нижних полосах экрана. На нем быстро проносились извивающиеся тени рыб, колыхались медузы со свисающими прядями щупалец. Окаменев на миг от изумления, капитан вдруг громко, необычно звонким голосом закричал: «Мы в свободной воде! Нас выбросило из айсберга!» Подводная часть ледяной горы была размыта нижними сравнительно теплыми слоями воды и представляла собой ряд глубоких выемок, пещер, гротов. К одной из этих пещер приближалась подлодка, пробиваясь в толще льда. Когда ее отделяло от глухого конца пещеры всего лишь 3 метра, огромное давление пара перед носом корабля взорвало тонкую, разрыхленную к тому же ультразвуковой пушкой преграду, и словно артиллерийский снаряд подлодку выбросило из пушечного жерла тоннеля. Шилавин лично убедился, что именно так обстояло дело, когда по его настоятельной просьбе подлодка вернулась к ледяной горе, и он смог осмотреть интересовавший его участок подводного основания айсберга. Впрочем, океанографу не удалось произвести осмотр с такой тщательностью, с какой ему хотелось бы. Из подлодки его непрерывно вызывали скорее вернуться и не дали закончить обследование по расширенной программе, которую составил себе ученый. Всем не терпелось, всем хотелось, возможно, быстрее покинуть это злосчастное место, уйти подальше от этой мрачной ледяной тюрьмы, в которой им угрожала позорная участь жалких пленников на долгие мучительные месяцы. Как только за Шилавиным поднялась выходная площадка и плотно сдвинулись наружные двери выходной камеры, 21 июля в 2 часа подлодка взяла курс на север и, словно вырвавшаяся на свободу птица, стремительно понеслась к необъятным просторам Тихого океана.